Глава 5. Из деревни выезжали в легких сумерках, но никто из нас не предлагал остаться в ней на ночь. Мы действительно не могли терять время, оно играло против нас, а с учетом города, лежащего на нашем пути и уничтожаемого неизвестной заразой, тем более. Селяне на радостях, что мы избавили их от волков, накормили моих спутников сытным ужином и щедро отсыпали сухарей и крупы в дорогу, так что вопрос о запасах провизии разрешился сам собой. Двигались в привычном порядке. Замыкал колонну паладин, так что для меня не стало сюрпризом кольцо благословляющего света, на мгновение окружившее деревню и ставшее ей защитой на долгие годы вперед. Только передернула плечами от неприятного жжения за спиной, да скупо улыбнулась на возмущенную ругань ведьмы, не стесняющуюся в выражениях, но направлена грамотно безадресно. Для адептов тьмы весьма неприятно находиться настолько близко к проявлению магии света. Удивительно другое, откуда в полковнике, чья душа в цепких пальчиках тьмы, столько светлой мощи? Или я плохо знаю паладинов? К городу подъехали уже через пару часов, и даже мое обоняние, привычное ко многим резким и неприятным запахам, дало сбой. Воняло просто отвратительно. Кострами, жженной плотью, гнильем, страданиями и отчаянием. Не доезжая до ворот, я спешилась и приложила обе ладони к земле. Если за стенами еще остались живые, я узнаю это сразу. Но нет. Живых в городе больше нет. А вот немертвые уже начали подниматься. Я недовольно сдвинула брови, старательно прислушиваясь к возвращающимся импульсам. Плохие немертвые. А бывают хорошие? Искренне удивилась Миалао, недовольно морща носик и придя чувствительными ушами. Бывают вялые и тупые. Перечислила ей простейшую классификацию нежити. Бывают шустрые и кровожадные, но тоже не слишком умные. Бывают принудительно поднятые и самовосставшие. Бывают высшие, как я. А еще бывают зараженные. Дай угадаю, за этими стенами сейчас самовосставшие, шустрые, кровожадные и зараженные, скривилась герцогиня, внимательно рассматривая стены, где что-то мельтешило. Абсолютно верно. Сколько? Еще 3 дня назад в городе проживало почти 20 000 жителей. Это надолго. К нам приблизился Драгос, пристально рассматривая сквозь стены одно ему только видимое. Я могу устроить быструю тотальную зачистку, но от города останется один котлован. «Это ликвидирует разрывы?» — уточнил паладин. «Обижаешь, начальник». По губам демона скользнула самодовольная ухмылка. Пространство станет чистым, как стеклышко. Но, поинтересовалась тихо, чувствуя, что ненаследный принц не договаривает. Но в ближайшие сутки от меня не будет никакой пользы, скривился Драгос. Состояние бревно на 24 часа. Меня, кстати, уже не первый день волнует вопрос, почему тьма не набрала побольше полноценных адептов хаоса. Хотя бы пяток, мы бы тут уже давно развернулись во всю мощь, и не пришлось бы изгаляться в одиночку. Подозреваю, что дело в нестабильности магических потоков, влез со своим научным мнением профессор. Одиночное присутствие высшего хаосита допустимо, но стоит только превысить критичную массу, и мир начнет саморазрушаться гораздо стремительнее. Это, конечно, исключительно теория, однако не лишенная логики и здравого смысла. «Здравый смысл? О чем ты, парень?» — хохотнул демон. «Никогда больше не употребляй при мне это дикое словосочетание». «Ладно, я пошел. Вам, кстати, лучше отойти 100 шагов, если не хотите попасть под отдачу». «И это...» Сделав несколько шагов вперед, Драгос обернулся к нам и игриво подмигнул. «Дамы, когда меня вырубят, будьте со мною нежными. Надеюсь, я это заслужил». Миалао пренебрежительно фыркнула. Виоланта возмущенно закатила глаза. По моим губам скользнула многообещающая улыбка профессиональной садистки, так что пришлось принцу поумерить свою любвеобильность и все же заняться делом. Никто из нас не остался на месте. Самоубийцы не нашлось, однако, когда расстояние между нами и демоном насчитывало чуть больше 100 шагов, Хаундайр сорвался влево, и почти сразу во тьме ночи раздались характерные звуки борьбы. Мысленно ругнувшись, мгновенно оказалась на земле и запустила сканирование пространства. Ругнулась уже вслух и рявкнула. «К оружию! Никакой магии, иначе можем помешать Драгусу!» «Градис! Слева зарождается группа умертвий!» 30 метров! Леопольд и Миалао! 50 метров на юг. Подозрительное шевеление без опознания. Я с таким не сталкивалась. Виоланта, у тебя есть хотя бы кинжал? Никакой магии категорически. Герцогиня торопливо сунула руку в свой дорожный мешок и предъявила мне укороченный клинок, ловко спрыгивая с ящера и становясь рядом. То ли решила, что возле меня максимально безопасно, то ли планировала защитить. «А подчинить ты их не можешь? Ты же лич, повелитель нежити». «Могу. Но настолько массовое подчинение все равно, что скала, брошенная в стоячую воду. Волна магического искажения пойдет такая, что мигом разорвет и без того хрупкое пространство. Сейчас Драгос пытается закрыть всего 5 некрупных разрывов, а если вмешаюсь я, то они объединятся в один, и их мощь вырастет 10 раз. Тебе это надо?» «Тогда вообще не понимаю», — возмутилась ведьма, «почему тьма не отправила в этот мир отряд высококвалифицированных бойцов, если нельзя применять магию, какой с нас толк? Осторожно!» Я уже давно приметила приближающегося к нам упыря, успевшего выбраться из города до того, как его накрыло демоническим куполом. Драгос времени не терял и уже приступил к чистке пространства. Но пока ничего не предпринимала. Я была посредственным бойцом и не любила клинковое оружие, но сил имела столько, что вполне могла разорвать противника одними лишь голыми руками. Что я собиралась сделать до того, как проклятийница отпихнула меня в сторону, приняв удар на себя. Одно уверенное движение, и голова упыря покатилась в сторону, но на нас уже шли его товарищи. Во тьме ночи загорались необузданным голодом все новые пары глаз, и не было им числа. «Постарайся не позволить им себя ранить». Я сдвинулась левее, чтобы мы с ведьмой друг другу не мешали. Не понимаю природу этой чумы, но подозреваю, что не обошлось без хаоса. «Кстати, если вдруг тебя убьют, первое поднятие бесплатно, исключительно по дружбе». «Сплюнь!» — возмущенно завопила ведьма, а потом нам стало резко не до разговоров. Нежить кинулась жрать. Первый десяток, второй, третий. Эта ненормальная нежить нападала на меня так же агрессивно, как и на остальных, не делая различий между живыми и немертвой. Я уже давно почувствовала дразнящий аромат крови. Ведьма была ранена не единожды, но пока не видела возможности ей помочь. Ничего. «Убьем всех» и обустрою лазарет по высшему классу в окружении костровищ и трупов. Нежить все не кончалась, словно собиралась к нам со всей округи, успев расползтись по ней до того, как Драгос запер под куполом основную массу, но роптать было некогда. Бросила тревожный взгляд в сторону проклятийницы. Но ей на помощь уже пришел Дроу, и я могла сосредоточиться на своих. Неожиданно пространство натянулось тончайшей струной, потемнело до абсолютно нулевой видимости, и в следующее мгновение оглушающе лопнула, расходясь от города смертельной волной. Это Драгос, наконец, закрыл разрывы, уничтожая вместе с ними и целый город. «Всем вниз!» — заорала не своим голосом, уже прижимаясь к земле всем телом и для надежности зарываясь в нее руками. Не знаю, услышали ли меня остальные и послушались ли. Я пыталась собрать разум в кучу после невероятно мощного магического удара. На мгновение даже показалось, что душу вышибло из тела, но только на мгновение. Я строго напомнила себе, что это невозможно, сосредоточилась и одним махом взяла под контроль всех немертвых, кто еще пытался трепыхаться. Неподалеку кого-то дико тошнило. Слева, метрах в 50, Миалау ругалась такими грязными словами, складывая из них вычурные конструкции, что у меня брови лезли на лоб. Позади раздавались глухие шлепки молота. Кажется, полковник не верил в завершение битвы и добивал противника. Остальных слышно не было. На всякий случай проверила ближайшее пространство на аномалии, но оно, как и обещал Хаосит, оказалось девственно чистым от всего. Поэтому зажечь рой светляков я смогла благодаря только внутреннему резерву, так как в пространстве силы не было ни капли. «Эй, все живы! Бросьте упырей, у меня все под контролем!» «Не вижу Леопольда», — отозвался Хаундайр, бережно поддерживая герцогиню, которой было совсем худо. Ее уже не тошнило, но лихорадило знатно, и разорванное левое плечо залило руку кровью до самых пальцев. «Эмма, помоги Виоланте. Я пробегусь по округе и соберу остальных». Приняв ведьму буквально из рук в руки, я старалась не слишком сильно показывать свой интерес к новой внешности отступника. Но получалось плохо. Никогда не слышала, чтобы дроу имели вторую ипостась. Да какую? Если не придираться к мелочам. Это был полноценный демон, только без рогов. Выше себя прежнего почти на полметра, с бугрящимися под одеждой мускулами, потяжелевшей челюстью и странного вида кожей, что-то среднее между хитином и чешуей, покрытое светящимися в ночи татуировками. Вместо губ — роговевшие пластины, отдаленно напоминающие жвалы, глаза гораздо крупнее обычного, и в каждом по несколько зрачков. При этом они странным образом могли двигаться независимо друг от друга и смотрели сразу во все стороны, нагоняя гораздо больше жути, чем все остальное вместе взятое. Естественно, Хаундайр заметил мой интерес, пару секунд молча смотрел мне в глаза, после чего тихо произнес: «Я расскажу чуть позже». Следопыт скрылся в ночи, а я приступила к своим непосредственным обязанностям целителя. Сложнее всего оказалось найти дорожную сумку. Обезумевшая нежить разорвала всех наших мертвых ящеров, с какой-то стати приняв их за живых, и только отклик родовой печати указал мне нужное местоположение. Ведьме становилось хуже с каждой минутой. Первым делом я остановила кровь. Залила в герцогиню ударную дозу целебного зелья, покрепче привязала душу к телу и только после этого изучила характер повреждений. На первый взгляд ничего серьезного, глубокая рана на плече, не задевшая ни одного жизненно важного органа и несколько укусов царапин на руках. Естественно, была еще и потеря крови, но не критичная, так что причина резкого ухудшения состояния была именно в заражении. Надеюсь, не хаосом, а если им, то не смертельной дозой, потому что единственный специалист по нему сейчас лежит в метре от нас. Дроу притащил. Из всех признаков жизни слабый пульс и поверхностное дыхание, которому даже мне необходимо прислушаться, чтобы уловить. «Будет больно», — предупредила герцогиню, в мутном взгляде которой уже практически не оставалось осознанности. «Захочется кричать — кричи. Лечение не моя сильная сторона, но основы я знала, особенно те, что касались ран, полученных от нежити. Особый трупный яд под когтями, на зубах, в крови и слюне. Нежить убивала, порой всего лишь оцарапав свою жертву. Иногда мучения затягивались. Не на один день, и раненый долго мучился от дикой боли во всем теле. А иногда проходило не больше часа, и человек стремительно сгорал в неизлечимой традиционными лекарствами лихорадки, чтобы совсем скоро пополнить ряды немертвых. Там, где обычные целители расписывались в своем бессилии, дело брали в свои костлявые руки некроманты, ну или такие, как я. Кричала Виоланта страшно, протяжно, истошно, со звериным рычанием и воем, переходящим в хрип. так что на кассе предпочла отойти и зажать уши руками, но я справилась с заражением, полностью очистив тело от яда и магического паразита, которого с очень большим трудом выманила из женского тела через рот. И на этом первый этап лечения был завершен. Спустя еще полчаса, отмыв тело Виоланты от крови, смазав и перебинтовав все раны, я переложила ее поближе к демону, чтобы они грели друг друга, и внимательно осмотрела остальных. «Кто еще ранен? Признавайтесь сами, каждая секунда на счету». «Сломанный ноготь считается?» — расстроенно буркнула Миалао, невозмутимо предъявляя мне средний палец. «Об кого?» — уточнила деловито. «О землю», — скривилась блондинка, но я все равно внимательно осмотрела ранку, где выступила капелька крови. «Я умру?» «Обязательно», — заверила ее с видом знатока данного дела, лет через 100-200. «Сколько обычно живут представители твоей расы?» «Тьфу!» Желчно сплюнула милашка, уже успевшая побледнеть от моего «обязательно». «Дурацкие у тебя шутки!» Я польщенно улыбнулась, словно мне сделали комплимент, и именно в этот момент вернулся Дроу, неся на плече бессознательного Леопольда. Осмотр вампира я завершила быстро, не считая шишки на голове и перепачканных онежить рук. Он был в полном порядке, только в глубоком обмороке. Скорее всего, неудачно приложила ударной волной, потому что в остальном Лео, можно сказать, отделался легким испугом. Естественно, я отмыла и на всякий случай обеззаразила его руки, переложила к спящей парочке и сама приблизилась к паладину, который все это время молча организовывал некое подобие лагеря, растащив подальше от нас трупы и развел живой костер. «Командир, помощь нужна?» «Нет, Эмма». Мужчина качнул головой, и мне достался задумчивый взгляд из-под шлема. «Я не ранен. Аура благого света защитила меня от этих тварей. Избавиться бы от них окончательно. Сумеешь?» «Конечно. Займусь ими, как только закончу с вами. Точно помощь не нужна?» «Нет». Равнодушно пожала плечами, всем своим видом давая понять, что настаивать не собираюсь, но все равно получше принюхалась к окружающим запахам и повнимательнее пригляделась к его душе. «Он может сколько угодно выпячивать свою гордыню. Мне гораздо важнее знать, что команде действительно ничего не угрожает». Однако полковник не солгал. На его теле действительно не было ран, а вот в душе творилась некая неразбериха. Но не магического, а скорее психологического характера. С этим точно не ко мне. Последним кандидатом в пациенты был Хаундайр, успевший вернуть себе изначальный облик, и стоило мне только спросить, как Дроу без колебаний предъявил мне глубокую царапину на бедре. Для этого ему пришлось снять штаны, чем тут же заинтересовалась любопытная Миалао. Но следопыт невозмутимо выдержал и мой осмотр, и ее интерес. К счастью, магического вмешательства не потребовалось. Рана была чистой, но я все равно перестраховалась и обработала ее как положено, поверх наложив тугую повязку. Убедилась, что команда расположилась на отдых, предупредила, что будет немного жутко и шумно, и одного за другим начала насильно поднимать немертвых, сгоняя их к котловану. «Мать моя блудница!» Нервно пискнула Миалао, когда мимо них начали проходить обезображенные тела, еще недавно бывшие людьми. Кто-то без рук, кто-то без ног, кто-то с распоротым брюхом или без лица. Зрелище для неподготовленных действительно было неприятным. «Страшно-то как!» И неосознанно прижалась к паладину, который сидел неподалеку. Полковник недовольно покосился на девчонку, но не отодвинулся, милостиво позволяя ей... Гораздо больше, чем мог бы еще 2 дня назад. Чтобы излишне не нервировать спутников, которые и так ощущали на себе неприятное давление ауры смерти, активированное мною на полную мощь, я отошла от них подальше и прикрыла глаза. Магия, подвластная мне, видна в первую очередь не глазами, а разумом. Подчинение тел, лишенных души, — нелегкая задача. Чем могущественнее некромант, чем чаще он применяет эту сторону своей силы, тем сильнее соблазн окружать себя только мертвыми. В свое время мне пришлось нелегко. Это было сродни болезни, перебороть которую я сочла своим первостепенным долгом, прекрасно понимая, что если поддамся, то остановить меня будет некому. Это было непросто. Что там непросто? Очень тяжело. Но я справилась. Сумела доказать самой себе, что это противоестественно и необходимо лишь на короткий срок, чтобы только решить поставленную задачу, а жизнь — дар богов, и не мне с ними спорить. С тех пор прошло много времени. Моя сила возросла многократно, но чем могущественнее я становилась, тем реже ею пользовалась. Но не сейчас. Сотни, тысячи, несколько тысяч тел, включая мертвых животных, покорных моей воле, послушно спустились в котлован и приняли свою судьбу. Безжалостное мертвое пламя охватывало тела, очень быстро превращая их в прах. А тысячи освобожденных душ искрами чистой энергии взмывали ввысь и уходили на перерождение. Получив должность верховного жнеца, я могла и это. На это потребовалось чуть больше часа. Еще час я потратила на то, чтобы проверить округу, на неучтенных при первом заходе не мертвых, сумев охватить площадь радиусом в пару десятков километров, так что дотянулась даже до вихрушек, но все было спокойно, и я вернулась к костру. Странно, но предупрежденная мною троица не спала, хотя до рассвета оставалось не так много времени, и им следовало бы хоть чуть-чуть подремать. «А ты любого так можешь?» — взволнованно обратилась ко мне Миалау, когда я присела возле импровизированного лазарета на троих и проверила биение их сердец. Пока все было в порядке. «Так это как?» «Подчинить и убить, даже не прикасаясь», — дрогнувшим голосом пояснила Накаси. «Конечно», — заглянула ей в глаза и поняла, что уровень страха, до этой ночи почти сошедший на нет, поднялся на порядок. «Миалао, тебе нечего бояться. Вас я не трону. У нас единая цель, а затем наши дороги разойдутся раз и навсегда. Я не безумна, и меня не привлекает мировое господство. Ты тоже не вышивальщица. Но это ведь не значит, что оставляешь за спиной реки крови везде, где только проходишь. Я живая». Обиженно возразила мне кошечка и тут же напряглась сильнее, сообразив, что могла меня этим обидеть. «Поверь, среди живых маньяков гораздо больше, чем среди мертвых», — рассмеялась тихо. «Я знаю, о чем говорю. Вы бы легли спать. У нас и так три бессознательных тела. Вас нести уже некому». «Придется задержаться», — глухо согласился со мной паладин. И я только сейчас заметила, что мужчина снял шлем. Впервые с момента нашего знакомства. Полковник оказался довольно молод, лет 30, не больше, но на его русых висках уже серебрилась седина. Хотя щеки и подбородок были гладкими, как у подростка. Заметив мой пристальный взгляд, командир озвучил то, что я еще не знала. «Мы с Хаундайром уже обсудили наш дальнейший маршрут. Он предлагает свернуть на юг к реке. Там как раз водятся подходящие ящеры. Для раненых построим плот. Технологией я владею. Так что доберемся до Гноштауна вплавь. Это как раз займет сутки другие, а уже оттуда двинем дальше. Что думаешь?» Про себя удивившись почти доброжелательному тону и умению не только кривиться и командовать, но и спокойно обсуждать общую проблему, чтобы выйти к идеальному решению, я мысленно вызвала перед глазами карту и некоторое время внимательно ее изучала. Да, будет неплохо. Немного левее, затем правее, и в итоге практически никакого отклонения от изначального маршрута, но время можно сэкономить. Главное, чтобы по пути ничего незапланированного не произошло. Пока с этим у нас очень большие проблемы. Что ж. Дайте мне еще час и выдвигаемся. Что задумала? Название «Костяная химера» вам о чем-нибудь говорит? Все трое уставились на меня с абсолютно разными выражениями на лицах. Полковник неприязненно брезгливо. На кассе. С откровенной опаской, а следопыт задумчиво. Но только Хаундайр обеспокоенно спросил: «Где ты возьмешь кости?» Тут старое кладбище неподалеку. Хаос его не коснулся, так что стройматериала предостаточно». «Это мерзко», — процедил паладин. «И противно», — поддакнула ему кошечка. «Зато сэкономит время». Не согласилась с ними и просто ушла. Возражение мне в спину не полетело. Так что я осталась при своем мнении и вскоре занялась делом. На сбор химеры нужного размера ушло почти 2 часа. Кладбище действительно оказалось очень старым, и кости необходимой крепости и размера так сразу было не найти. К тому же я старалась экономить силы. До сих пор приходилось тратить собственную энергию, а поблизости, как назло, не осталось ни одного подходящего смертника. Но вот, наконец, последний штрих. В виде качественной, осязаемой иллюзии и химера готова. «А не так уж и противно», — обманулась внешним видом лошадки Миалау, заинтересованно обходя вокруг шестилапой приземистой твари, спрятанной под иллюзию в виде бескрылого дракона. «Она и правда только из костей?» «Целиком и полностью», — подтвердила спокойно, не став добавлять, из чьих именно, и что прицепленная к нему волокуша очень похожа на деревянную, на самом деле тоже костяная. «Ну что, в путь?» Чтобы нашим героям, пострадавшим в битве с нежитью, больше всех не было слишком жестко, Хаундайр постелил на волокушу сначала несколько одеял, безжалостно распотрошив наши сумки. Я очень хорошо заметила, как внимательно он ощупывал конструкцию, явно чувствуя больше, чем видели глаза, но поймала на себе лишь один единственный взгляд. Восхищенный. Неожиданно это смутило. К счастью, Дроу быстро занялся пострадавшими с помощью сумрачного паладина, перенеся их на волокушу одного за другим, и вскоре мы отправились к реке. Дроу, как обычно, убежал вперед, паладин замыкал шествие. Я шла рядом с волокушей, чтобы в полглаза присматривать за пациентами, а на кассе нагло оккупировала спину химеры, поначалу изображая грозную воительницу, но вскоре усталость взяла свое, и девушка уснула, крепко обняв костяной транспорт за шею. Упасть ей не грозило. И спина у химеры широкая, и оборотни сами по себе цепкие ребята. Могут спать даже на деревьях, в обнимку с тонкими ветвями. К рассвету мы как раз вышли к цели. А там нас уже ждал не только Хаундайр, но и целая куча разнокалиберных бревен, которые Дроу невозмутимо избавлял от лишних ветвей остро заточенным камнем, грубым аналогом топора. И когда только успел. Самое главное, как?